Аппетита нет, по ночам плохо спит, много плачет. Что следует делать? Нужно каждый день обертывать девочку, начиная от подмышек, полотенцем, намоченным в тепловатом отваре овсяной соломы. Поверх мокрого холста хорошенько обвязать сухим. Если обертывание происходит в то время, когда ребенок обыкновенно спит, он скоро заснет. Если девочка заснула, пусть спокойно спит завернутая, пока не проснется. Если же она не засыпает, то должна остаться в таком положении в течение 1 часа. Такое лечение должно продолжаться неделю. На следующей неделе нужно приготовить ребенку теплую ванну около 30-33 градусов из отвара овсяной соломы, в которой он должен оставаться 15-20 минут. В последнюю минуту пребывания ребенка в ванне нужно быстро сделать обливание комнатной водой из лейки и сейчас же одеть ребенка. Ванну нужно повторять каждые 2-3 дня. Ребенок скоро почувствует себя лучше, крепче, свежее. Глаз также сделается чище. Если заботливая мать желает, кроме того, применить еще средства, действующие прямо на глаз, пусть возьмет кусочек квасцов величиной с 4 ячменных зерна, распустит в кружке воды и промывает 3-4 раза в день больные глаза. Все пойдет как следует. Мать не должна забывать, что и по излечению ребенка следует в первую неделю 1 раз обмывать его, как указано, а в следующее – делать ему ванну с овсяным отваром. Даже если маленькому пациенту не 5 лет, а 5 недель, пусть молодая мать не испугается. Если и в этом случае, я предложу применить то же лечение. 4-летний Антон Золотушин. На голове у него сыпь, около рта кругом тоже нечисто, глаза воспалены. Пусть мать надевает ему каждый день перед сном рубашечку, намоченную в воде с небольшим количеством соли, затем уложит его спать и хорошенько укутает одеялом. В первую неделю это надо делать каждый день, во вторую – через день, в третью – через каждые 2 дня, в четвертую – через 3 дня. И давать, кроме того, ежедневно в пище или питье немного мелового порошка. Мальчик выздоровеет, и мать не нарадуется на своего здорового сына. Берта ходит в школу, но выглядит плохо, и у нее так часто болят глаза, что она почти ничего не видит. Глаза красны, и в них постоянная жжение. Надевать девочке в продолжение 10 дней 6 раз мокрую рубаху, а если этого недостаточно, то приготовить ей ванную 30-32 градуса из отвара сосновых веток, заключив ее обливанием свежей водой. При этом хорошо промывать 3 раза в день глаза водой из сабура. На щепотку сабура наливается стакан горячей воды. У Вильгельма, мальчика 9 лет, были больны глаза. Ребенок почти совсем ослеп. Он едва различал людей. Лечение его стоило родителям более 400 марок, но ни врачи, ни аптеки не могли ему помочь. Сам мальчик был в таком же печальном состоянии, как и глаза. Конечности холодны, отсутствие аппетита, сильная худоба, грустный, подавленный вид. Несчастный мальчик носил синие очки и ходил с проводником. Через 4 месяца Вильгельм был совершенно здоров и телом, и глазами. В первую неделю он принял 2 теплые ванны. 4 раза в неделю на 1-1,5 часа надевал он рубаху, вымоченную в воде с небольшим количеством соли. Затем я велел мальчику часто ходить босиком по мокрой траве или во время дождя. В продолжении первых 4 недель он принимал по 3 или 4 ванны, в 20 градусов, не долее 1 минуты с последующим движением. И это продолжалось несколько недель. При этом мальчику промывали глаза 2 раза в день квасцовой водой, щепотка квасцов на кружку воды. Вместе с телом оживали и глаза. В конце концов они открылись совсем и заблестели на свежем личике мальчика –